Глава 20. Она вытерла глаза и старалась успокоиться. «Чарли, если ты меня бросишь, я умру». Теперь она могла только надеяться на то, что он ее пожалеет. Надо было сказать ему это сразу. Когда он узнает, какой ужасный выбор ей предложен, то присущие его мужественной натуре чувства благородства и справедливости будут так возмущены, что он забудет все, кроме грозящей ей смертельной опасности. Как страстно она хотела бы найти приют в его нежных, надежных объятиях. «Вальтер хочет, чтобы я поехала с ним в Мейтанфу. Это там, где теперь холера? Эпидемия такая сильная, какой не запомнят за последние 50 лет. Там не место женщинам. Ты не можешь туда ехать. Если ты от меня отказываешься, то мне только и остается это сделать. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать? Вальтер едет туда заменить только что умершего там доктора-миссионера и желает, чтобы я его сопровождал. Когда? Теперь, сейчас. Таунсенд отодвинул свой стул и взглянул на нее недоумевающими глазами. «Я, может быть, очень глуп, но я ровно ничего не понимаю. Он хочет, чтобы ты с ним ехала, и вместе с тем хочет разводиться. Он предложил мне выбор – или ехать в Мейтанфу, или разводиться». «Понимаю. Это очень благородный поступок с его стороны». «Благородный? Конечно. Он подвергает себя большой опасности. Я бы на это не решился. Он получит орден за это, когда вернется». «Но я, Чарли, я!» — в ужасе вскрикнула она. «При теперешних обстоятельствах я не вижу возможности для тебя отказаться, если он этого желает. Это значит смерть. Безусловно, неизбежная смерть. К черту все это, ты преувеличиваешь. Он бы тебя не брал с собой, если бы опасность была так велика. Он рискует не меньше тебя. Если быть осторожным, то нет большой опасности. Я был здесь во время холеры и совсем не боялся. Главное, не есть ничего сырого. Ни сырых фруктов, ни салата, и пить прокипяченую воду». Он почувствовал облегчение и бойко заговорил. Он даже почти повеселел. Впрочем, это по его специальности. Его, кажется, интересуют клопы. Там он найдет почву для своих изысканий. «Но я, Чарли, как же я-то?» — повторяла она в полном изумлении. «Чтобы лучше судить о человеке, надо мысленно поставить себя на его место. С его точки зрения ты себя очень дурно вела, и он хочет тебя отдалить от соблазна. Я всегда думал, что он не захочет разводиться, это на него не похоже. Он считает, что, предложив тебе ехать с ним туда, он выказал по отношению к тебе большое великодушие, а ты его сердишь отказом. Я не хочу осуждать тебя, но ради всех нас тебе следовало бы об этом подумать. Разве ты не можешь понять, что это меня убьет? Он и везет меня, потому что знает, что это меня убьет. Перестань говорить вздор. Мы попали в страшно неловкое положение. Теперь не время разводить мелодрамы. Ты напрасно делаешь вид, будто не понимаешь меня». Страх и мука переполнили ее сердце. Ей хотелось закричать. «Ты не пошлешь меня на верную смерть. Если в тебе нет ни любви, ни жалости ко мне, то есть же в тебе обыкновенные человеческие чувства. Я считаю, что ты ко мне несправедлива. Насколько я понимаю, твой муж ведет себя очень благородно. Он готов простить тебя. Ему хочется уехать отсюда, и это отличный случай удалить тебя на несколько месяцев от соблазна. Я не предполагаю, чтобы Мейтанфу был очень полезным для здоровья местожительством. Ни один китайский город этим быть не может. Но в ужас приходить незачем. Всего хуже бояться. Во время эпидемии столько же людей умирает просто от страху, как и от заразы. Я уже теперь боюсь. Когда Вальтер заговорил об этом, я чуть не упала в обморок. Верю, что такое предложение в первую минуту может ошеломить. Но если взглянуть на него хладнокровно, это не так страшно. Я надеялась. Она вся дрожала от сердечной муки. Он молчал, и лицо его опять сделалось мрачным и нахмуренным. Таким она его никогда не знала. Китти больше не плакала. Тихим голосом, но твердо и спокойно, она спросила: «Ты хочешь, чтобы я поехала туда?» «Насколько я понимаю, тебе права выбора не дано». «Так ли это?» «В таком случае я обязан предупредить тебя, что если твой муж начнет дело о разводе и выиграет его, я не буду иметь возможности жениться на тебе». Ему, вероятно, показалась длинная пауза, которая прошла, прежде чем она ответила. Она медленно встала. «Я считаю, что мой муж никогда и не собирался заводить дело о разводе». «Зачем же ты меня до смерти напугала?» Она холодно посмотрела на него. «Он предвидел, что ты от меня откажешься. Он угрожал мне разводом только потому, что знал, Чарли, что ты струсишь. Удивительно, что он так верно распознал тебя. И как похоже на него нарочно подвергнуть меня такому жестокому разочарованию». Чарли молчал и, опустив глаза, пристально разглядывал лежавший перед ним на столе кусок пропускной бумаги. Он нахмурился, и губы его кривились в сердитую гримасу. «Он знал, что ты тщеславный, малодушный, эгоистичный человек. Он хотел, чтобы я в этом убедилась своими глазами. Он знал, что ты побежишь, как трусливый заяц, почуявший опасность. Он знал, что я грубо ошибаюсь, воображая, что ты любишь меня, тогда как ты способен любить только одного себя. Он знал, что ты без сожаления принесешь меня в жертву, чтобы спасти собственную шкуру. Если тебе доставляет удовольствие говорить мне гадости, то я должен безропотно это терпеть. Женщины несправедливы, они умеют всегда свалить вину на мужчину. Но и я мог бы выдвинуть некоторые возражения». Не обращая на его слова внимания, она продолжала: «Теперь и я узнала то, что он уже давно знал. Я знаю, что ты жестокий, бессердечный человек. Я знаю, что ты эгоист до мозга костей и что мужество в тебе не больше, чем у кролика. Я знаю, что ты лгун и хвостун. Я знаю, что ты человек, достойный презрения, и трагедия в том...» Лицо ее при этих словах исказилось от муки. «Трагедия в том, что, несмотря на все это, я всем сердцем люблю тебя». «Китти!» Она с горечью рассмеялась. Он произнес ее имя тем нежным, ласкающим тоном, который так легко давался ему и так мало значил. «Дурак!» — сказала она. Он вспыхнул и, оскорбленный, отодвинулся от нее. Она с насмешкой взглянула на него. «Я делаюсь тебе противно, не правда ли? Теперь мне это безразлично». Она начала надевать перчатки. «Что ты намерена делать?» — спросил он. «Не бойся, тебе не грозит опасность. Я тебя не подведу». «Бога ради, не говори таких вещей, Китти. Ты знаешь, что все, касающееся тебя, касается и меня». Его низкий голос дрожал от волнения. «Я буду страшно беспокоиться, пока не буду знать, что у вас произошло. Что ты скажешь мужу?» «Я ему скажу, что готова ехать с ним в Мейтон-Фу. Может быть, когда ты выразишь согласие, он не будет на этом настаивать». Он не понял, почему при этих словах она так странно на него посмотрела. «Ты теперь не боишься?» — спросил он ее. «Нет, ты мне внушил мужество. Ехать в разгар холерной эпидемии — оригинальное предприятие, которое не всем дано испытать. И если мне суждено умереть, ну что ж, умру». «Я старался быть как можно ласковее с тобой». Она опять посмотрела на него. Слезы брызнули у нее из глаз, и сердце мучительно дрогнуло. Ей неудержимо хотелось броситься к нему на грудь, прижать свои губы к его губам. «Зачем? бесполезно. «Хочешь знать правду?» — сказала она, стараясь говорить спокойным голосом. «Я еду со смертной тоской в сердце. Я не знаю, какие мрачные, уродливые мысли бродят в голове у Вальтера, но я вся трепещу от ужаса. Быть может, смерть была бы избавлением». Она чувствовала, что более владеть собой не может, и, быстро подойдя к дверям, вышла раньше, чем он успел двинуться с места. Таунсенд облегченно вздохнул. Ему захотелось виски с содовой.